20 часов и 4 минуты в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы». Самая сложная программа для наших гостей. Называется «Этим». Меня зовут Алексей Соломин, Алексей Голдов, Алексей Нарышкин. Здесь, по эту сторону баррикад. Здравствуйте. По другую сторону Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Свежеиспеченный председатель. Правильно так говорить. Абсолютно свежеиспеченный. Поздравляем. Спасибо. Какие планы? Выиграть выборы в 2021 году в Государственную Думу. А программа «Максимум» 2024 года президентские. Кто будет? Мы как раз говорим о том, что мы должны, у нас все-таки есть 5 лет, определить, кто будет кандидат. Яблоко на выборах. Спасибо. Через 5 лет уже голосовать? Нет, у нас есть 5 лет до все-таки выборов, так что мы будем определять. Это как раз у нас следующий съезд пройдет за год до... Следующий съезд по выборам председателя пройдет за год до выборов президента, поэтому я думаю, что это как раз будет... В том числе обсуждение, кто уже будет кандидат. Самое хорошее будет, если у нас будет несколько кандидатов в президенты, как было несколько кандидатов в председатели, и у партии будет возможность выбрать. Вот моя, собственно говоря, задача организовать, чтобы у нас было несколько кандидатов в президенты. Сейчас мы об этом поговорим, мне кажется, про будущее вообще в целом. Я хотел сначала... Потенциальных, естественно, я имею в виду, если вдруг кто решил, что мы выдвинем несколько, нет, конечно, потенциальных. Я хотел сначала обратиться к тому, что все-таки уже случилось. Что не так с Эмилией Слабуновой? Почему партия сказала ей «уходи»? Партия не сказала ей «уходи». С поста председателя партии. Да? Партия, во-первых, она получила поддержку одной из самых высоких федеральный политический комитет. Что не так? Вот это важный вопрос, который меня действительно, как понимаете, спрашивают последние дни, что же не так, кто чем лучше, кто хуже. Есть настроение на обновление не только и омоложение, извините, не только в обществе и во власти, но и в «Яблоке» тоже. И поэтому, правда, приходит новое поколение. Подождите, лицо «Яблока», безусловный лидер «Яблока»? Безусловно. Григорий Явлинский. Да, но председатель сменился. Но как бы «Яблоко» у яблока много все-таки сидит. Почему? Опирается на вот тех людей, которые... Григорий Явлинский занимает ту роль, которая не определяется голосованием делегатов съезда. Голосованием партии, конечно. Но один из основателей, это никогда, он у всегда вас будет занимать Явлинский эту роль. Явлинский в партии, как Владимир Путин в России. То есть он может на должность премьера переместиться. Нет, Владимир не может, но он же не перемещается. Он же не перемещается. Аятолой. Он же немножко не перемещается, правда. Явлинский нет можете, никаких распорядительных функций. Вы можете без что-нибудь сделать в партии? А смысл делать что-то без... Ответ нет, такой. Смотрите, смысл Алексей, делать что-то без... На «Эхо Москвы» тоже как-то будет странно, если, допустим, сказать, а мы хотим без Венедиктов сегодня. Все, нет, извините, Венедиктов главный редактор. Это еще хуже, между прочим. Она все-таки коллектив определяет генеральную линию, а у не нас выбирает а не главного один человек. Редактора коллектив. Вот Алексей, кстати, выдвигал видите? Свою кандидатуру. Его продинамили, правда, но... Видите, как он грустный сидит. Ну, вот видите, у вас тоже конкуренция. Да, не такая большая, как у нас, так, правда. У нас пять было претензий. Григория Явлинского уже никто не выбирает, а он все еще патриарх. Он основатель партии. Но есть какие-то вещи, то невозможно сказать, что Явлинский не был одним из основателей партии. Даже сместить нельзя. Так это же такое событие, с которого реально невозможно сместить. Зачем вы поменяли председателя? Эмилия Слабунова уже зарекомендовала себя. Потому что председатель – это человек, который руководит партией. Да. Вот. Она поэтому руководила, я пытаюсь понять. Еще раз говорю, что результаты выборов на съезде – это то, что в партии есть запрос на обновление «Яблока». Но он же и объективно есть. И у вас есть. Вы хотите видеть новое «Яблоко», более живое, динамичное. Моя задача как раз, как я надеюсь... Я успел «Яблоко» рассмотреть. Я не хочу Вы только что сказали, что вы президент. Подождите минуточку. Нет, вы президент. Это ветреный человек. Это ветреный человек, да? Хорошо. Я учту, хорошо. Подождите, я еще на Эмилию Слабунову не насмотрелся. Зачем вы мне... А что вас ограничивает? Вы можете предложить следующий передачу? Вы 5 лет назад уже ставили на обновление. Обновились. Так дайте людям привыкнуть как-то к этому. А вы считаете, что этот процесс должен закончиться? Ну, правда, мы 4 года, и мы работаем с Эмилией Гарной вместе. И вчера тоже мы обсуждали совершенно рабочие вопросы. Вы с ней не в ссоре? Нет, конечно. У вас нет такого корпоративного конкуренции? Совершенно ничего нет. У нас добрые человеческие отношения. Но при этом... Я очень рад возможности работать и продолжить работать вместе с Эмилией Эдгаровной Слабуновой. И, честно говоря, нормально, что я буду хвалить «Яблоко», ведь, да? Мы единственная партия, которая сменила уже 4-го председателя, и мы все продолжаем вместе работать. Явлинский, Митрохин, Слабунова и ваш покорный слуга. Турбулентность. Но главное, все равно Явлинский. Ничего себе, а вам нравится стабильность? конечно. А вам не нравится? То есть вы путинист. Стабильность когда... Ну, вы мне же сказали, что вы ветреный человек. Одним словом, но дьяволку 26 лет. За 26 лет, по-моему, нормально 4 человек. А сколько, если секрет вам? Вообще не секрет. Вчера исполнилось 41. То есть больше, чем полжизни? Спасибо большое. А в «Яблоке» да, я прошел 16 лет. 11 лет вам, да, уже там? Нет, я 16 лет. Да, да, прости, соответственно, прощения. Ничего. Да, 14. Когда вы будете увольняться из «Яблока»? Увольняться, в смысле, трудовую книжку заберу. А, нет, это решит съезд. Сейчас меня избрали, конечно, в «Яблоке», сейчас меня избрали на 4 года. Через 4 года съезд даст оценку. Я на самом деле, все это можно, конечно, воспринимать как шуточки, но я же не случайно спрашиваю, что не так с Эмилией Слабуновой. Нет, совершенно. Причем здесь шуточки? Нет. Я просто пытаюсь понять, на каком основании партия принимает решение о смене председателя. Потому что просто нравится... Она выбирает, какой курс лучше. Подождите. На мой взгляд, в этом случае делегаты так голосовали. Курс у вас сильно меняется, что ли, от председателя к председателю? Значит, во-первых, жизнь... Это вы имеете в виду идеологию. Не идеологию, а именно стиль управления партии, развития партии. Под курсом я имею в виду, каким образом работать и развиваться партийные организации. Именно не идеология меняется, идеология яблока не меняется. Потому что если бы она менялась так, как председатель, то ничего бы не вышло. Может, я просто уточнила, что мне неудобно. Я прямо одеяло на себя перетягиваю. А мне хочется узнать... Ставили ли вы какие-то KPI перед Эмилией Слабуновой, которые, может быть, она не выполнила? Условно. Провал на выборах как результат — отставка Слабуновой. Выбирают вас, и вам ставят новые KPI. Вам говорят, вот пройди, пожалуйста, Николай, теперь в Госдуму. Набери нам 5 мандатов. Вот такое было или нет? Такого не было. И вообще, вы знаете, вы затронули такую интересную... Это, конечно, может быть не очень интересно слушателям, но партийцам точно интересно. Мы действительно обсуждаем, и у нас большие дискуссии, споры по поводу того, какой вообще может быть KPI в современной политике, в партии, которая действует в современной России, в тех условиях, которых мы знаем. Потому что, допустим, вот можно ли партии, когда она участвует на выборах на Северном Кавказе, ставить KPI выигрыш выборов в Ингушетии или еще в Чечне? Это невозможно. То есть невозможно такие делать. 78. Последнее, где у нас есть региональное отделение, 78. Последнее, 78-е, открылось незадолго до съезда. Мы восстановили отделение. Это большая наша победа, я считаю, на Камчатке. Петропавловске-Камчатском. У меня нет вопросов. Человек определился. Когда насчет амбиций, так мы правильно понимаем, что перед нами сидит возможный кандидат в президенты на следующих президентских выборах? Ну, сейчас рано об этом все-таки говорить. А почему рано? Почему нет, рано? Хотя когда-то, я, конечно, ставлю перед собой такую цель, когда это будет, это мы решим. В чем отличие? Подожди, Нарышкин. Я тоже про это хочу. Ну, давайте вот эти вот формальности, съезд должен поддержать, мы их опустим. Чувствуете ли вы в себе вот такой стержень? Чувствую, конечно. Потенциал возглавить страну? Ну, мне кажется, что странно было бы политик, который возглавляет партию, чтобы он сказал, что нет, я не хочу быть президентом. Хорошо. Но вы об этом как-то осторожничаете. Я в будущем, в принципе, планирую. Навальный говорит, я хочу быть президентом. Егор Жуков, которому, значит, это молодой совсем смысле. Без году неделя. Да. Я, говорит, хочу быть президентом. А глава целой партии сидит и скромничает. Подождите, что же скромничает? Я конкретно сказал, что у меня такие планы есть вот в предыдущем ответе. Но говорить, что я хочу и не делать... оговорки и упоминание того, что это решает не один я, решают мои коллеги, ну, это просто нечестно, неправильно. И так, тем более, что я знаю, что не так будет. Ваши коллеги выставят кандидатом Григория Явлинского. Не может быть. На президентский Никогда выбор. Такого не было, нет. Да, давайте встретимся с вами после съезда, кто будет выдвигать президента, посмотрим этот эфир и... Тогда будет оценка. И посмеемся тогда над кем-нибудь из нас. Вот действительно, над кем-нибудь из нас точно, да. Это будет наш выбор. Мне хотелось бы, чтобы следующие выборы проходили в какой-то нетрагической для нашей стороны обстановке. Потому что может быть все. Я, кстати, считаю, что, раз мы затронули эту тему, что Явлинский в последней избирательной кампании, я был его руководителем штаба, сыграл очень важную роль и для развития партии, и вообще для будущего страны. Потому что мы за многие годы впервые провели кампанию, где были миллионные тиражи газет, листовок, и дошли до таких населенных пунктов, до которых даже в 90-е годы не доходили. Потому что мы понимаем, что если мы не будем работать с малыми городами, с селами, то мы не решим самую первую задачу, о которой я сказал. Я надеюсь, все ее помнят. Возвращение яблока в Государственную Думу. Я напомню слушателям, у нас в гостях сегодня председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Объясните мне феномен, как вот яблоко перед выборами появляется, после выборов растворяется, потом вот съезд, и появляется новый председатель Николай Рыбаков, потом вы куда-то вот... Да, ну так же обычно происходит. Потом да, вы до выборов как-то растворитесь, ляжете на дно, а потом где-то за там месяц за 3-4, яблоко. Алексей, я готов вам приходить в эфир каждую неделю. Ой. Чтобы у вас точно не было эффекта, что мы растворились. Нет, это вы ко мне готовы приходить. Нет, вот еще к Алексею, Нет. Вы мы точно никогда не приходите. Я прихожу к избирателям практически каждую неделю в разном причем регионе. Я за 4 года проехал 48 регионов. Примерно по 3-4 города в каждом регионе. Посмотрите, я объясню. Ваш конкурент на как раз выборах партийных, Шлосберг. Я Шлосберга, при том, что он региональный депутат, знаю хорошо, потому что он периодически врывается в информационное поле, какие-то запросы направляет, что-то такое вот говорит, призывает и так далее. Что делать Николай Рыбаков? Хрен знает. Вы хорошо, где? Хорошо, вы расскажу. Где? Значит, я где? Я на митинге в Новосибирске. Я на митинге в Красноярске. Я открываю региональное отделение в Петропавловске-Камчатском. Слышал про Николая Рыбакова в Новосибирске? Ну, это же мы будем лучше... так вы же не из Новосибирска. Мы будем лучше работать для того, чтобы вы больше знали о том, что делает Николай Рыбаков. А правда, федеральный? Почему у меня федеральной повестки нет? Во-первых, я с этим, первое, не согласен. Ну, правда, не согласен. Это если объективно посмотреть, честно говоря, статистику, там будет совершенно не такая. И знаете, что интересно, что у нас в России, ну, это правда, есть два совершенных разделенных мира, которые практически не общаются с друг другом. И мне повезло, что я общаюсь с обоими частями. Первое, это те, которые... Сейчас сразу же готовьтесь к любое... Мир наши потусторонние. Нет, они оба наши. Один мир, это который смотрит федеральные каналы, а второй мир, это который слушает «Эхо Москвы». И они вообще не пересекаются. Это правда. Я вот расскажу. Почему? Вот сидит человек, который может делать и то, и другое. Другое. И можно без хлеба. Вы любите смотреть федеральные телеканалы? Ну, об этом мы поговорим после перерыва. У нас сейчас реклама, а в гостях Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Программа «Эй-Тим». Реклама. Невероятно! Прямо сейчас вы можете стать собственником доходных апартаментов по уникальной цене. Всего от 1 200 000 рублей с потрясающими видами на море и горы в Грузии. В самом центре современного Батуми. Живите, отдыхайте и получайте стабильный доход от своей недвижимости на берегу моря. Продажи в новых комплексах от ведущего застройщика Orbi Group уже открыты. Звоните 8 800 550 7276. Orbi.net. Вкусно есть не запретишь. Попробуйте все блюда мира вместе с телеканалом «Кухня ТВ». Вашим универсальным проводником в мир вкусной еды. Смотрите ежедневно и круглосуточно мастер-классы от ведущих шеф-поваров России и мира, гастрономические путешествия по всему земному шару и калейдоскоп проверенных рецептов со всего света. Французская классика и азиатская экзотика, американский стритфуд и русские кулинарные традиции. Телеканал «Кухня ТВ». Вкус вашего хорошего настроения. Для детей старше 12 лет. Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало. В эфире «Эхо Москвы» продолжается. У нас программа «Эй-Тим». Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Нарышкин. Наш гость сегодня Николай Рыбаков, председатель партии. Страшная новость выяснилась в перерыве. Меня разоблачили. Алексей Нарышкин, подтверждающий, что смотрит федеральные каналы каждый день, оказывается, все эти годы вам безжалостно врал. Потому что смотрел на федеральные каналы, а Николай Рыбаков на них просмотрел. Так вот, все-таки вы исключение, как мы уже выяснили. Два разные меры, кто смотрит федеральный канал. Я был на митинге в защиту сквера в Екатеринбурге, который собираются знать, да, все эту историю. Я думаю, что все совершенно уж слушатели это знают. Вот. И реально, на этом митинге... Вас просто стали узнавать люди. Они стали писать. Так это что? Я увидел Ткамеева. Вот видите, а вы говорите... Вот, потому что нормальные люди... Может, без очков слушают все-таки... Нет, ну как все-таки... Линзы нет, я линзы вообще никогда не снял. Так вот, все-таки вернемся. Да, простите. Нет, пожалуйста, ничего страшного. Так вот, люди... Тогда продолжим. Люди, которые пришли на этот митинг, они явно не смотрят федеральные каналы, представляли тогда, говорили, что да, здравствуйте, тогда. Но визуально не узнавали, правда. Только я вышел с этого митинга, пошел в книжный магазин, иду по улице, все здороваются. Потому что люди, которые ходят на митинги, они не смотрят федеральные каналы, а люди, которые ходят просто по городу, они не смотрят, соответственно, Москву. Это правда. Николай, у вас упрощенная картина мира, вы так говорите про мир, который слушает телек, и мир, который слушает их в Москве. Мир многополярный. Вообще многополярен, безусловно. Конечно, люди, которые интернет смотрят. Безусловно. Где блог Николая Рыбакова? Где блог? Где видеоблог? Где видеоблог? У меня есть своя передача. Я ее больше веду, конечно, для членов партии. Это правда. Где? А как? Смотрите, подожди, я хочу найти. Где время Рыбакова? Вот если условный Навальный действительно постоянно в федеральной повестке, и о нем даже говорят и по каналам тоже, естественно, «Эхо Москвы» и вообще везде. Не говорят. Но кто-то так по каналам не говорят. Но в негативном... Не говорят. Нельзя же произносить фамилию-то. Ну ладно. У нас сегодня видео. Будет такой, но Алексей же не смотрит федеральный канал. Ну, короче, про Навального. Нет, тот Навального постоянно обсуждают. Вот он Навальный, потому что он вот такой вот политик. При этом вы Навального называете блогером и не политиком. Давайте тогда сразу же про это. Во-первых, моя задача все-таки, чтобы обсуждали не только Николая Рыбакова, а чтобы обсуждали то, что делает Яблоко в целом. И вот это моя работа, вот это моя задача. И упоминание Яблока, правда, достаточно много в федеральной и в региональной прессе. Стрим «Время Рыбакова» 5 дней назад 600 просмотров. Да, это потому что это в основном члены партии. Это возможность для членов партии. Но я действительно буду исправляться и вести открытые, где обсуждать вообще проблемы страны. Зачем? Здесь я обсуждаю. Зачем? Сейчас я скажу. Сейчас скажу. Это разговор «Время Рыбакова» мой с членами партии. Для того, чтобы любой член партии мог задать мне любой вопрос. То, что его волнует в Костроме в отделении, в Калуге, во Владимире или в Хабаровске. Я, правда, не занимался тем, чтобы развивать массовые свои социальные сети. Я этим займусь. А вот можно короткий сейчас вопрос? Я еще на вопрос вот, Алексей не успел ответить, но уже сбили. Поэтому что еще... Про Навального? Нет. Так а в чем забыли-то? Что обидели, что я назвал блогером. Я не вижу вообще ничего обидного в том, что человек ведет блог, а его с этим называть блогером, как меня называют экологом. Это, по-моему, совершенно нормально. Да. Вы вообще... Поговорим. Я вообще тут поговорим, наконец-то. Вот, поэтому... Да, он блогер, который занимается политикой. Это правда. В этом, по-моему, тоже ничего такого нет. А вы эколог, нет. Который занимается? Да. У вас же, смотрите. А что, нет? Поругать Навального, извини, Леша, не получится. Ну, чем он плох? Ну, вы так довольно... А каков? Спросите что-нибудь такое. Ну, чем плох Навальный? Как политик? В каком смысле? Вы же сказали, что он не политик. Он политик, специализируется узко на одной теме. Борьба с коррупцией. Это, по-моему, тоже никто из вас отрицать не будет. Ну, и правда. Это плохо. Почему? Ну, этого недостаточно, как я считаю. Все-таки, если он одиночка, то, наверное, достаточно. Но если бы это была партия, то, конечно, так просто невозможно. Тем более, что это тоже правда. У них должна быть возможность зарегистрироваться. Потому что коррупция это следствие, а не причина. У вас странный, у вас странный подход. Вот вы сами признаете, что Навальному не дают партию зарегистрировать и... и при этом вы говорите, вот, в общем, когда он зарегистрирует партию, тогда мы и будем с ним общаться. Я же этого не говорил, поэтому мы можем общаться и до этого, поэтому, да, пожалуйста. А у вас никаких... Ну, нормальный, но... У вас лично? Лично у меня с ним, как можно сказать... Вы не знакомы. Вот во время... Как-то не знакомы, если он был членом Яблок, как вы знаете. Мы много работали. Нет, стороной не приходил, не обходил, я с ним встречался где-то. А во время выборов? До президентских выборов. А что они поругались? Его просто с известными обвинениями из Яблока исключили. Нет, почему? Общаемся иногда. Если вы станете президентом, вы Алексею предложите... У него точно будет возможность зарегистрировать свою партию. Это все? Премьер. Значит, все. Ну, понимаете, когда, послушайте, да. Внимание, послушайте. Да. Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», заявил в прямом эфире «Эхо Москвы», когда он станет президентом, Алексею Навальному разрешат... Все люди могут регистрировать свои партии, а что в этом плохого? Возглавить антикоррупционный комитет, правительство, министр связи и так далее. Это все? Всего, министр всего. Еще здравоохранение это уже и защита окружающей среды. Почему вы ему связи, разрешите? Причем связи, почему-то я не понимаю. А что я должен для него делать? У «Яблока» есть своя команда. Вы как человек, у «Яблока» есть, должен подождите, благодарить у «Яблока» Навального есть, у «Яблока» за то, что у «Яблока» есть возможность быть избираемыми. У «Яблока» есть возможность быть избираемыми благодаря нашим избирателям и вашим слушателям. А Навальный ни при чем. Но а выборы Мосгордумы Навального ввиду... вообще... Ну, давайте, доходим до умного голосования. Да. Ну, тоже, Саша, что вы это вокруг да около? Видите, про умное голосование. За умное голосование я уже... Вот именно, да. Ну, вы же подводили к этому. Я уже говорил, что я благодарю Алексея за поддержку наших кандидатов. Но особенность заключается в том, что они победили не благодаря умному голосованию. И вот в этом вот в этом ошибка. Это очень просто. Во-первых, это признает сам Алексей, только он так не говорит. Потому что он изначально сказал, что я поддерживаю... Вообще ничего смешного. Потому что, смотрите. Чтобы вы не обижались всегда, когда смеешься на соломин, смеюсь я автоматически. Друг на друг? Да. Смотрите, Алексей сам говорит, что он поддерживает самых сильных кандидатов в округах. Чему тогда удивляться, что эти кандидаты потом выигрывают выборы? Он таким образом отбор кандидатов проводит. Он поддерживает самых сильных оппонентов. Ну, естественно, против «Единой России», правильно, да. А там другой... ты поймешь, еще победит он, не победит, кто его знает. Естественно. Ну, просто я говорю, что он-то находит самого сильного кандидата против «Единой России». И это имеет такое огромное количество порочных результатов. Несколько примеров. Ну, надо Московскую городскую думу кандидаты, которые были избраны по системе умного голосования туда, а потом не то, что поддерживали Шапошникова, просто выдвигали его на пост спикера. Ну ладно, а в чем смысл-то тогда? Ну в чем смысл избрать туда? Меньше, а и что? А потом Шапошников или все равно у мэрии есть большинство, и они делают, что хотят в результате этого. Или скажите, пожалуйста, зачем? На выборах в Новгороде в Государственную Думу поддерживать в округе против нашего кандидата, который Анна Черепанова, депутата городской думы, которая постоянно борется с коррупцией, даже возглавляла там региональный центр Transparency International, поддерживать коммунистку Астанину, в которой такое огромное количество претензий по коррупции. Зачем ей... Это риторический вопрос. А что это значит? Это моя претензия, что да? Навальный за свой какой-то, значит, нет, агент? Нет, это значит, что если... Надо определиться просто, что если вы хотите тех преобразований, о которых говорит «Яблоко», то тогда надо поддерживать просто кандидатов «Яблоко» и прекратить поддерживать ЛДПР, КПРФ. Алексей Анатольевич, уважаемый, он хотел предлагать какую-то стратегию на выборах. Да, и мы предлагаем стратегию «Поддержите «Яблоко». А что это? А какая у политической партии должна быть стратегия? Консолидация. Давайте вместе объединимся, поддержим. С коммунистами, которые потом пойдут с плакатами Сталина? Люди. Безусловно. Кто-то только под портретом фотографируется, как Шувалов. Не знаю, почему там фотографируются. А, допустим, недавно в эфире, который вы, конечно же, смотрите, вы помните, да, как я дискутировал с Афониным из коммунистов, который собирается... Вот, на этой, на бобинах, да? Который собирается праздновать день рождения Сталина. Или с Зюгановым, который в эфире российского телевидения мне говорил, что надо поддерживать президента Путина. Понимаете? Давайте... Так. Какие тонкости? Когда, какие тонкости? Николай, у меня память короткая, живу я на этом свете не так давно. Яблоко когда последний раз в Госдуме было? Яблоко в 2003. Все. В Государственной Думе? Да. Ну, потом у нас было еще 4 депутата по одномандатным округам, да. После 2003 по, соответственно, 2007 год. 13 лет уже не было. Потому что вы не можете ни с кем договариваться. Нет, совершенно не поэтому. Слушайте, то есть, Алексей, вы считаете, что мы должны объединиться с коммунистами. С кем еще там должны, да? Вот объединиться потом. И вот, то есть вы считаете, что мы в Думе, потому что у нас прекрасная честь. Я думаю, не в Думе, потому что. Мы вот такие крутые, любите нас. Ну, мы правда крутые. Но я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, выборы последних. Ну, конечно, но вы же меня поддерживаете, президент. Так вот, чего у вас 10 раз? То есть сначала туда, потом обратно, так 10 раз. Так вот, я про что говорю, что. Ты думаешь? Смотрите, говорить претензию к Яблоку, что мы не в Государственной Думе, можно будет тогда, когда у нас будут в стране проходить честные выборы, прозрачные, на которых будут, а, регистрировать кандидатов, и, б, не вбрасывать голоса. Вот я вам рассказываю историю. Смотрите, мы провели отличную избирательную кампанию сейчас в Тульской области. У нас было по экзит-полам около 10%. Берем деревню. Абсолютно монолитная деревня. На одной у нас есть наблюдатель, на второй нет. Там, где есть наблюдатель, мы получаем 10%. Там, где у нас нет наблюдателя, мы получаем 0%. Не участвуйте тогда в выборах, если выборы фиговые, не участвуйте. А у вас есть какой-то рецепт сменить власть без выборов? Улицу. Улица? Идите. Пикет, митинг. А, пикет и митинг. Согласованы. Мы же в этом тоже участвуем. Просто сменить власть мы хотим. А, как? Новосибирск, да. Все. Почему Новосибирск? Московские митинги, которые организовали наши яблочники. Ну, вы были на Сахарова? Нет. У вас отдельный митинг там был? Это просто стратегия Алексея Нарышкина выйти на законный пикет и дождаться, пока власть сама по себе отвалится. Она не отвалится. Давайте перерыв мы сделаем. Хорошо, про митинги начнем. Скажите, хорошо. Мы сейчас действительно сделаем перерыв на новости и рекламу. Для зрителей YouTube трансляция продолжится. В студии A-Team Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Продолжается наш эфир. Это программа «ИТИМ». Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Нарышкин. Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», сегодня у нас в гостях. Ну, про телевизор. Про телевизор. Да. Я повторю вопрос, который я задал в перерыве на большую аудиторию. Дело в том, что Николай Рыбаков с презрением отнесся к Алексею Нарышкину, когда тот сказал, что... Не с презрением, с удивлением. Каналы. С удивлением. Мы видели по вашим глазам, вы меня посмотрели, как на говно. Кошмар. А сам при этом ходит на федеральные каналы. Вот скажите, пожалуйста, зачем? Я не смотрел так на вас. Если вы презираете зрителей федеральных каналов... Да еще, Алексей, не презирая, был удивлен, что у Алексея есть время смотреть ток-шоу, в котором... Правда, мы не выяснили, что он там смотрит. А я подождал, пока там представитель «Яблока» появится, оказывается, Николай Рыбаков там, мы просто... Это я, вы разминулись, да. Разминулись. Подождите, а вы на те программы ходите, которых... А мы же не выяснили, какие Алексей смотрит программы. Может, ты добрый я хожу на те, действительно, да, я хожу на те каналы, где обсуждается, хотя в какой-то степени политика, можем, кстати, перечислить, какие, и буду это делать до тех пор, пока есть возможность доносить до людей свою позицию «Яблока», и... Пока там не вырезают. У меня случаев с вырезанием не было. Я на Украину не хожу. Какие там хожу больше на Украину. Ну, там любят обсуждать что-нибудь про ипотеку или еще что-нибудь сказать. Ну, например, я даже не... Моя задача программа это впрок, такое что-нибудь. Елена Малышева, здравоохранение и так далее. Нет, я... Это понятно, почему ты не видел Рыбакова на ТВ. Подожди, нет. Так, все, минутку. Вернемся. Моя задача... Моя задача... Ну, тренируйтесь, вы же собираетесь меня поддерживать. Нас ездишь, надо будет выступать как-то. Моя задача в любую тематику перевести в то, что я хочу донести людям. И, например, когда у меня был один случай после московских протестов, и там попытались на Первом канале это замолчать, я сказал, что нет, вы что хотите делать, но я сейчас буду об этом говорить. И меня вы никуда не денете, я в студии, что сделать это прямой эфир. Но я рассказывал о том, что в Москве вчера людей избивали, когда были рассказывали молодям, что тут местными. Такого никогда не было. Если что-то близко с этим будет, меня там не будет. А вас после того, как вы про московские протесты сказали, вас приглашали еще? Приглашали. Да. А что тут подозрительно? Это же странно. Это вопрос, который можно. Я тоже, вы знаете, это тоже один из любимых вопросов. Почему там вы не в топ-листе или еще что-то? Я не буду об этом и даже выяснять мне не интересно. Пусть они сами с этим своими топ-листами разбираются. Пока есть возможность приходить, потому что для людей это очень важно. Я приезжаю, но это правда. Потому что федеральные каналы, люди смотрят. Обычно, это вы же исключение все-таки, да. Вы честно оказались, обычно все говорят, что не смотрят, а потом здороваются в самолете. Откуда они меня еще знают, если не оттуда? А почему? Я не понимаю. Поэтому, и даже когда я прихожу в какой-то орган власти, ко мне подходит очень часто какой-нибудь сотрудник и говорит, спасибо, что вы вот сказали про ту тему или про ту. Потому что мы хотим понимать, что у нас есть политика, которая также нас понимает. Николай, вас самого не смущает, что вот вы на телек ходите и еще ходили до того, как стали председателем. А, например, Шлосберг не ходит. Здесь что-то вот, что-то не так. Ну, Лев зато значительно чаще, как я понимаю, бывает у вас, чем я. Ну, потому что лев, наверное, никуда больше не вхож как раз. Я еще... Ну, Алексей, я же в прошлый раз уже про это сказал, что выяснять... кто в каких потом я вас просто подвожу и Голубев меня поддерживает. Это не моя задача. Человек, я не знаю, как послушный. В чем? Вы в том, точно... что рассказать про московские протесты. Это не самое страшное, что можно не рассказать. Не самое страшное, ну, хорошо. Ну, вы себе представляете, что может тему, Шлосберг рассказать? Расскажите тему, что можно такое разное рассказать, можно узнать. Про псковских десантников. Про псковских десантников. Вы считаете, что я никогда не... Когда я ходил на Украину, я постоянно говорил, что там есть наши войска. То есть вы ходили на Украину? Ну, я ходил на Украину долго. Ну, потому что это уже невозможно. Это уже не обсуждение Украины. Потому что это уже даже... Это просто какой-то смех. А, я, кстати, не сказал вам, там постоянно просто шоу про это идет, балаган там уже про Украину. Я не рассказал историю, по-моему, были в одной из пауз рекламных, да. Про одного из, которого вы упомянули, псевдоэксперта, потому что все же понимают, что про этих людей на самом деле нет таких экспертов вот на Украине, Косман? Польше. Нет, вот Кофтун. Про Кофтуна. И я просто сказал в эфире Первого канала, передачу потом закрыли через некоторое время, это была политика, по-моему, как так называлась передача, Шенин как раз вел, что такое было преодоление, как главный герой осеннего марафона, Ну, понятно. Да, что там он сегодня заходил, ему не хотелось подавать руку, человек, он все время уходил от него и сказал, я хочу изжить у себя комплекс, то я предупреждаю, что я вам руки никогда не подам, потому что то, как вы представляете позицию Украины, это настолько вредит Украине и нашим. Ой, а чего вы так за Украину-то переживаете? За наши отношения. Вы российский политик или украинский? А вы считаете, что украинская проблема, она не влияет на российскую? Она влияет, но только что же вы переживаете за украинскую позицию? Вы за российскую? Потому что они транслируют на нашу аудиторию псевдопозицию Украины, которой на самом деле нет такой. Позиции по Украине есть, наверное, несколько. Нет, они шутовскую позицию показывают и Украины, окей, и Европы, и это влияет на нас, потому что люди начинают считать, что мы защищаем вот как бы таких псевдоэкспертов. Яблоко, кстати, единственная партия, которая предложила выход из российско-украинского кризиса. Да, кстати, вот можно здесь подробнее? Вот, например, давайте начнем с Крыма. Вот сейчас поезд пошел. Вы радовались этому событию, что первый поезд приехал по мосту? Я видел, кстати, Николай Рыбаков провожал с вокзала. Песни пел. Да, так. Тут уже такое. А что Алексей вначале предупредил, что это не серьезно, что то радиослушатели действительно могут так подумать. Какой, вы имеете в виду, поезд Петербург? Ну, вопрос не про поезд, конечно, а про Крым. Вот ситуация с Крымом. Задайте вопрос, что я не понял. Давай. Ситуация с Крымом. Что нам делать? Мы оставляем, да, как вот мы уже выяснили, Навальный, у него там не бутерброд. У и вас да. Что по Крыму? Как настоящий политик, в отличие от Алексея Навального, у вас должна быть четкая, сформулированная позиция. У нас есть абсолютно четкая позиция, и главное, что я убежден, что когда-то это произойдет, потому что другого пути совершенно нет. Это международная конференция по Украине, которая определит, что, собственно говоря, дальше делать. Потому что, когда наши власти говорят, что вопрос с Крымом решен раз и навсегда, и никогда больше не будет подниматься, они пытаются обмануть сами себя и российское общество. Международная конференция – это скажет, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты, Индия, Пакистан, Англия и Китай? Индия, или это Евросоюз и США? Это что за конференция? Это что за конференция? Это Россия, Украина, Евросоюз, как именно как Европейский Союз, Турция, Германия, Франция, Соединенные Штаты. Вот эти участники Турция? Прежде всего. Турция? Ну, конечно, потому что они близки к этой... К чему? Серьезно. К чему? Это страна этого региона. Вы считаете, что там не важный игрок в этом регионе? Какого региона? Донбасса? Почему Донбасс? Мы же в том числе про Крым говорим. Все проблемы. А Крым, причем есть Крым и Турция. Ну хорошо, давайте итальянцев позовем. Там ну, если все-таки добавить когда... итальянцев, можно позвать итальянцев. Не вижу особо смысла, но можно позвать. Так вот. И тогда будет, потому что сейчас статус Крыма не определен. А вы что это будет за... Извините, я вас перебиваю. А что это будет за конференция? Не слишком ли одного? Мне кажется, я предполагаю, что скажут Соединенные Штаты, Евросоюз а кого по ситуации кого с Крымом. Позвать? Это там не решается голосованием. Это же не голосование. Там вопрос того, что всем нужно решить, каким образом, первое, чтобы перестали гибнуть люди на Донбассе. Нет, ситуация с Крымом. Ситуация с Крымом. Донбасс это Донбасс. Вы считаете, что проблему Крыма и Донбасса можно отдельно решать? Нет. Это разные проблемы, нет, это конечно. Это разные проблемы. Ну, потому это что Крым никто не собирается отдавать. Это не разные проблемы. Ваши, ладно, вопрос в том, что одни не собираются отдавать, а весь мир не хочет признавать. Вот этого. Именно. Так, весь вот, мир... так из этого Николай. И надо выходить. Как Николай, выходить? Как выходить, понял. Это будет решено на этой конференции. Потому что невозможно сказать, что мы хотим развивать конференцию. Что конференция, мы уже знаем а ее что думает Николай Рыбаков по поводу того, Крым российский должен быть или украинский? Я считаю, что он должен пройти референдум, который признают все стороны. Но мы Украина, понимаем, что вот как вы предполагаете, если пройдет референдум с наблюдателями... То есть нужно заставить украинцев провести этот референдум? Нет, заставлять вообще никого не надо. Нужно, так, нужно, Украина нужно не дойти. Пойдет на какой референдум? Они считают это своей территорией. Так, и для них статус Крыма он определенно некуда. И для Путина и он также считает, и что Путин они определенные также. Да. И поэтому нужны переговоры. Но вы же и поэтому нужны переговоры. Смеялись. И поэтому, когда я туда приходил, когда я ходил на российские темы, все бесконечно смеялись, когда я говорил, что должны сесть за стол переговоров. Смеялись, пока они наконец не сели за стол переговоров. Погодите, другого варианта все равно нет. Вы смените, вы пойдете на переговоры. Украинцев-то вы сменять не сможете. Там, по-моему, какой президент меняется? Третий за это время. И что, они демонстрируют разный подход к этой проблеме? Они, во-первых, все-таки разные, потому что я очень надеюсь... По Крыму? Не по Крыму, в целом по проблеме. Ну, послушайте, там проблема стоит из многих вещей. Допустим, военнопленные. Ну, вы же видите, что разный подход, что есть подвижки в этом направлении. Да нет, просто конкретно. Одна из позиций, Крыма, что говорит Яблоко... Сейчас скажу, секундочку. Я не житель Крыма, не гражданин Украины, но для меня совершенно очевидно, что это вопрос, который должен быть решен на референдуме, признанным обеими сторонами. Вы не житель Новосибирска, но едете туда и выступаете на митинг. Поэтому сейчас Крым считается частью России по нашим законам. По нашей конституции, когда вы но весь мир это не признает. Николай, когда вы будете баллотироваться в президент, вас обязательно будут спрашивать везде, чей должен быть Крым. Не международная конференция решит, а почему? Николай, почему нет, чей да? должен быть Крым? Почему должен нет, вот в вашей нас, политической у нас, совершенно какой-то четко. У нас системе идей. Совершенно четко в наших всех документах написано, что мы признаем Украину в границах 2013 года. Тогда, то есть, по-вашему, Крым должен быть украинским? Если люди, которые живут в Крыму, хотят проводить такой референдум, он у них может пройти, но только в соответствии с законодательством Украины, а не так, как он прошел тогда. Почему? Как почему? Ну, как почему? Потому что в прошлый раз референдум прошел на территории Украины, не по закону Украины. Что законодательством это? Украины, значит, должна голосовать вся Украина. А сейчас, но если у них такое законодательство, то как можно сказать, что нет, мы сейчас, хотим провести по-другому. Если сейчас стороны договорятся о том, что он должен пройти по другим правилам, но договорятся. А вы не отвечаете на вопрос. Вот вы не отвечаете. Можно я только напомню, Николай Рыбаков, председатель партии Ярко. Просто вот в лес, чтобы перебить, нужно обязательно. Смотрите. Во-первых, вы говорите, что в прошлый раз референдум прошел на территории Украины не по закону Украины, по российскому, видимо, закону. В этот раз референдум должен пройти в Крыму, формально российской территории, по украинским законам. Это просто чисто зеркальные меры такая, чтобы... Я не сказал, что он должен пройти сейчас по украинским законам. Я сказал, что тогда он должен был пройти. Тогда. То, что было а тогда, сейчас он должен пройти. Все это часть истории уже. Смотрите, Подождите, я же еще на предыдущий не ответил. Он должен пойти по тем правилам, которые будут выработаны на этой конференции. Под каждый случай в истории вырабатываются свои такие правила. Говорить, что этой проблемы нет, и она решена навсегда, неправда. Смотрите, это обманывать всех. В принципе, эти правила уже сформулированы в уставе ООН, где предусмотрено и право нации на самоопределение. Вы знаете, что это одна из основных проблем. А устава ООН. Не секрет, как известно. Позвольте, по поводу референдума, еще одно маленькое уточнение. Кто должен принимать участие в голосовании на этом референдуме? Вы же понимаете, что я вам отвечу снова точно так же. Отвечайте, по да? тем правилам, которые будут приняты не. В результате смотрите. Международной конференции, которая пройдет и определит прошло, эти больше правила. Больше 5 лет прошло с момента того самого исторического референдума. Сейчас вам нужно будет принимать решение. Допустим, вы убедили Киев на то, что действительно нужно провести референдум. Кто должен принимать участие в референдуме в Крыму? Я вам обозначу некоторые социальные группы. И вы скажете, должны они принимать участие там или нет? Жители Крыма, которые жили в Крыму до референдума... Вы выводите на ответ, конечно, который я бы вам, собственно говоря, и дал. Как один из вариантов, что не должны, и остались на территории Крыма. Или покинули в соответствии или, то есть, с те жители, то есть украинцы, которые уехали из Крыма после тех событий и живут сейчас в различных украинских регионах, они тоже имеют право принимать участие в этом референдуме. На мой взгляд, конечно, имеют. Ну, не должны иметь право на это. Те люди, которые в течение этих 5 лет переселились в Крым. Туда. Обсуждаемый вопрос. У меня сейчас нет на это ответа. У них есть недвижимость, они вложили деньги, они потратили деньги, они уже где-то у кого-то там умерли родственники и лежат на кладбище. Я понимаю ваш вопрос. Возможно, да. Но вот в данный момент, я честно говорю, что я не знаю, но, по-моему, да. Вот я бы эту позицию поддержал, о том, что люди, которые переехали за это время, ну, на какой-то только момент, чтобы не началось, естественно, очередной раз не включились наши механизмы, туда не переселили бы 10 миллионов человек, бы там не зарегистрировали. Ну, понимаете, да, что как у нас выборы обычно проводятся? То есть, допустим, там на момент, вот на сегодняшнюю дату, те, кто на 25 декабря 2019 года. Там зарегистрирован. Допустим, такой вариант. То есть, чтобы не было нагона избирателей. Можно я просто... Но это реально. Мы сейчас с собой пытаемся подменить вот, эту конференцию. Вот вопрос. Да, вам нравится черный или фиолетовый? То же самое. Как политика. Можете сказать, вам нравится, чтобы Крым... Как вам хочется, чтобы Крым в дальнейшем был в России или на Украине? Каким он был? Мне хочется, главное, чтобы... Люди перестали, с одной стороны, потому что вы почему-то считаете, что Донбасс и Крым Донбасс вещи связаны. Донбасс – это косвенно связанные вещи. Я вас чисто про Крым спрашиваю. Про Донбасс это надо вас отдельно сейчас спрашивать. А про Крым, вот Крым, где был референдум, где действительно вот там 2 миллиона человек так или иначе голосовали. На неправильном правильном. Другой вопрос. Как вам хочется? Не про смерть людей в Донбассе, а про Крым. Хорошо, можно я тогда все-таки отвечу, как мне хочется, а не изменю, которую вы мне предлагаете. Мне хочется, чтобы Россия, Украина... и другие страны были примером, допустим, существовали как по примеру Евросоюза. Потому что в Евросоюзе почему прекратились в том числе такие конфликты? Потому что, ну, в общем, собственно, не очень важно. То есть, чтобы мы объединились. Интеграция. Чтобы это было объединение стран по примеру Европейского Союза. И здесь мы плавно переходим к Белоруссии, тогда получается. Вот сейчас то, что происходит, интеграция, не интеграция, вам как кажется? Мы должны стать одним государством? И кто бывал в Шереметьево, знает, что мы стали единым государством. Наверное, это нет, это у нас два разных президента, которые между собой не могут поделиться. Это вы в Шереметьево не часто бываете. А там вот написано, для граждан союзного государства России и Белоруссии проход. Вот. Это единственное место, где существует чтобы реально это стало, это государство. Чтобы это стало областью... То, что я вижу сейчас, это, конечно, попытки какого-то полунасильственного включения, которое будет в Беларуси. Да? Мы пытаемся... Ну, вы же видите, что всячески это происходит различными способами. Я не вижу. Вчера Лукашенко сказал, что они с Путиным договорились не создавать наднациональные органы. Ну вот. Ну, Путин же, по-моему, очевидно, что этого хочет. А Лукашенко не хочет. И посмотрев на то, что произошло, мы же в результате 2014 года мы же получили либо друзей, составлять. Либо нейтрально. Правильно было бы объединить. Я считаю, что Европейский Союз, это было бы, по примеру Европейского Союза, был бы хороший вариант. То есть СССР? Нет. Новый ну, слушайте, ну, при чем здесь? Ну, вы можете сказать, что ну, Европейский какие Союз страны похож на СССР? Нет, подожди, в Европейский Союз которые захотят нас никто сами не много... Вот те которые... страны, которые мы когда-то объединяли под СССР, они должны снова объединиться? Которые объединяли в СССР? Да, которые были объединены ну, Союзом Советских Социалистических Республик. Ну, если продолжая, извините, уж дальше, то включая все страны Европы и, возможно, да, да многие страны, которые входят и входили в Советский Союз. А Европа? Реально большая Европа. Реально большая Европа. С нами объединиться. Подождите, при чем здесь Европа? Вот у нас есть Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, нет, ну нет, Афганистан. Нет, нет, ну... Еще и Афганистан у вас есть в Советском Союзе. Ну ладно, давайте. Вы же понимаете. Присоседится, ничего страшного. Пакистан не будет против. И Китай еще. Китай нет, Китай и будет одно всемирное государство. Николай, а кто, кого вы готовы на думские выборы взять из несистемной оппозиции? Ну, вы же знаете, что список «Яблоко» на выборах 2016 года, федеральная часть состояла наполовину, не из членов партии. Да, там да, были. И региональные да. также. А и вот мы уже начали... к 2021 году. Вот так мы то же самое. Мы уже начали обсуждение сейчас то, каким будет и должен быть наш список на выборах 2021 года. Мы приглашаем тех, кто хочет участвовать в выборах, в том числе и по одномандатным округам. Какие условия? И по спискам. Условия, у нас определенные очень условия. Это поддержка нашего меморандума политической альтернативы. А, ну вот, например, из команды Алексея Анатольевича. Почему вы только живете не на федеральном канале, можете сказать Навального? Они себе даже этого не могут позволить. Из команды Навального. Но смотрите, значит, разные варианты могут быть. Кто-то может баллотироваться по списку, те, кто согласен с нами политически. И на региональных выборах люди участвуют. Навального, его сторонники, которые самые яркие, они же как открытая книга. Вы же примерно уже представляете, та же Любовь Соболь, которая активно себя проявила во время московской кампании. Она вам подходит? Вы готовы ее у нас, кстати, избирать? В список она согласна со всеми нашими позициями. Я не знаю, мы тем никогда не обсуждали. Мы не выдвигали, кстати, по-моему, я не ошибаюсь, когда он баллотировался в Государственную Думу, мы в этом округе не выдвигали своего кандидата. Мы не говорили об этом с госпожой Соболь. Я не знаю, какие у нее есть желания, планы и перспективы. Угу. Ну, там много людей, Милов есть. Руслан, какая моя все-таки главная задача? Не выяснять, что будет делать Милов и Соболь, а чтобы члены нашей партии, те люди, кто давно являются сторонниками Яблока, баллотировались от Яблока в Государственной Думе. Люди старый набор людей. И у вас партия зарегистрирована, у вас есть все возможности Старый набор людей. Прошлая федеральная десятка, вы считаете, была старой? Я уже не помню, потому что вот план выбора закончился. Сами начали с необходимости омоложения. Подождите. Хорошо. Так мы говорим молодым людям, пожалуйста, мы вас ждем. Приходите, если вы согласны. Но при этом мы все-таки имеем определенную историю про то, как бывает, люди входят в список. Допустим, если... чуть-чуть потерпите, я вам сейчас расскажу. Какое из главных обвинений Яблока? Что мы какие? Какие? Зеленые. Зеленые. Молодцы. Все хорошо. Может, вы скажете, нет, Алексей? Что мы же не договороспособны? Мы же никогда не с ними объединяемся. Вот, видите, да. Как хорошо, что вы это признаете. Потому что это один из самых распространяемых мифов. Я сейчас расскажу. Потому что и на выборах в Москве, и на выборах в Петербурге объединенный был список СПС плюс Яблоко. Но мы тоже делаем какие-то выводы из своей истории. Когда лидер нашего списка СПС плюс Яблоко, господин Новицкий в Московской городской думе, через пару месяцев переходит в Единую Россию. Ну, конечно, прекрасно все возможные объединения демократов. Вы обиделись на коалицию? Да нет, мы просто делаем выводы, что с людьми нужно сначала как-то познакомиться, а потом жениться. С Любовью Соболь познакомитесь. Хорошо, с Ляскиным. Я вам список сейчас. Хорошо, давайте сформируйте список, я обязательно со всеми сформулируйте. У меня так много. Что? Пусть спрашивают, что вы человека, что вас свобода слова. Алексей, давайте сформулируйте и отдавайте. Главное, что почему от вас-то инициатива? Пусть они проявляют инициативу. Моя задача... Я верю в светлое будущее, они потому что уже разочаровались. Вы не верите в светлое будущее, потому что вы не верите, что власть можно сменить на выборах. Вы же в первой части передачи сказали, что нет такого варианта. Опять? Да. Вот если вернуться немножко назад, вы говорили, что признаете границы Украины 2013 года. Может, вы и прежние границы Японии, например, признаете? Нам надо Курилы отдать. Вот по Курилам у вас есть позиция? По Курилам у меня есть позиция, что вот вы тоже, наверное, не смотрите федеральные каналы. У меня была ситуация, когда накалилась эта обстановка с Курилами, и все там выступали. Моя позиция, что мы должны развивать Курилы и вкладывать туда деньги. И не отдавать никакой Японии. И когда мне в федеральном эфире... Почему я туда хожу? Потому что мне в федеральном эфире начинают рассказывать, что... Да мы тут аэропорт построили новый, международный. А люди мне в социальных сетях пишут, что аэропорт построили, только никуда дальше Южно-Сахалинска нельзя долететь. А мы тут новую больницу построили. Да, они больницу построили, а врачей там нету, потому что нету специалистов, и никто не хочет ехать туда. Нет, вкладывать деньги, допустим, вот да. А с Японией-то что делать? Она считает, что это ее территория. Да, Япония считает, что это ее территория. Вы до какого года готовы пересмотреть границы? Это вы до какого года готовы? Мы не пересматриваем границы, мы не боремся за власть. Это я задал, опять же, риторический вопрос. Давайте мы будем просто развивать Курилы, чтобы они были не в таком положении, как сейчас, когда люди мечтают оттуда уехать. Япония считает, что это ее территория, неразвитая и так далее, без аэропортов. Что с этим делать? Предложить... на мой взгляд, опять же, гражданам Японии упрощенный визовый режим, чтобы они могли как минимум посещать могилы своих предков. Они это делают, они ездят в упрощенном режиме. Хорошо, и чтобы они приезжали туда и видели неразрушенные наши полуразрушенные города. У нас две минуты остается, а вы можете... Вы не можете ответить. Послушайте, мне прямо скажут совсем плохо, что я не сказал. Хорошо, это хорошо, но я не сказал очень важную вещь. Я прошу прощения, у нас сейчас в Яблоке проходит аукцион художников в поддержку политзаключенных. И поэтому, хорошо, если у зрителей есть возможность зайти на наш YouTube-канал и сделать свое пожертвование, потому что для людей, которые попали сейчас в безумно тяжелую ситуацию, все их семьи, это очень важно. Если мы вместе с вами поможем, мы там соберем денег, то, правда, это будет очень-очень важно. Извините, что я про это не сказал. Это важно, да, это важно, соглашусь. Минут у нас остается. Считаете ли вы, что Путин виновен в гибели тысяч людей в Донбассе? Безусловно, политическая ответственность на нем, естественно. А что, кто-то... А на украинской стороне ответственности нет? Подождите, но я же не говорю, что только Путин... Он вас уводит в сторону, не слушайте его. А вы в эфире можете всех вас слушать вот это, что о том, что Путин несет крови, политическую ответственность за... Да. Что руки в крови, в чем... Это можете. Такое? Это было так, но, что вы... А что, не Путин несет ответственность? Нет, вы в федеральных каналах, естественно. А кто несет ответственность? Путин несет ответственность за гибель людей, конечно. А то просто, мне кажется, не все знают. Вы же не смотрели. То есть после этого вас должны были с кулаками выгнать оттуда? Да. Нет, не было такого? Ну, вот, не было. Вот, вы же еще раз говорю, такого не было. Вас перепутали. И я хожу туда для того, чтобы это говорить. И чтобы люди понимали. И на самом деле больше людей в стране начинает понимать позицию Яблока благодаря этому. И позиция людей меняется. И вот именно для этого... Кстати, партия Яблока, Николай Рыбаков, мы пройдем по Москве, программа «Интим». Нас зовут Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Голубев. Всем спасибо большое. Всего доброго. Это была программа «Эй, Тим».